повесть о зеленщике, сгубившем ростки любви. Вкусна зелень в Эдо. Конец года приносит смятение чувств. Сильный ветер дует с северо-востока, по небу быстро бегут облака. И в городе все спешат, готовятся встречать весну. Здесь пекут рисовые лепешки, там метелками из бамбуковых листьев обметают копоть со стен. Звенит серебро и золото на чашках весов. Перед концом года каждый торопится с обменом. «Кон-кон, подайте грошек слепому!» Назойливо тянут слепцы, стоя рядами у выставленных наружу прилавков. Среди уличного шума раздается: «Меняю молитвенные таблички! Дрова продаю! Кая! Очищенные каштаны! Раки камакурские!» Продавцы игрушечных луков вынесли на улицу свой товар. Снуют, сбиваются с ног прохожие в новых таби и сандалиях на кожаной подошве. Как не вспомнить слова «кэнко-хоси»? Да, и в старину так было, и теперь. Если человек обзавелся хозяйством, то конец года для него — хлопотливое время. Вот наступили последние дни года. Глубокой ночью, 28 декабря, загорелся дом. Поднялась суматоха. Бегают люди, волокут сундуки на скрипучих колесиках, тащат на плечах корзины, несут тушечницы с принадлежностями для письма, срывают крышку с подполья, бросают туда самое ценное. И что же? У них на глазах все обращается в дым. Как фазанья матка в выгоревшем поле тоскует о своих детенышах, так на пожарище один печалится о жене, другой горюет о старой матери. Нет предела и горю тех, кто успел укрыться у друзей. В то время в Эдо, неподалеку от Хонго, жил торговец зеленью. Звали его Зеленщик Хатибе, и дом его считался когда-то не из последних. У этого зеленщика была единственная дочь по имени О-Сити. С чем сравнить эту девушку в ее 16 лет? Если с цветком, то только с цветущей вишней в парке Уэна. Если с луной, то с чистым отражением ее в водах реки Сумидагавы. Не верилось даже, что есть еще где-нибудь такая красавица. Жаль только, что жила эта птичка столицы не в век знаменитого Нарихиры, и нельзя было ее показать ему. Никто не мог бы остаться к ней равнодушным. Дом зеленщика находился неподалеку от места пожара, и зеленщик вместе с женой Иосити отправился искать убежище в храм Китидзёдзи, который семья издавна почитала своим покровителем. Так избегли они надвигавшегося несчастья. Но не только они, многие другие тоже прибежали в этот храм. Даже в опочивальне настоятеля слышался плач младенцев. Перед статуей Будды валялись женские фартуки. Тут слуга шагает через своего хозяина, там кто-то положил голову на грудь отца, как на изголовье, и спит, ни о чем не заботясь. А когда рассветет, они приспособят гонг и медные тарелки вместо рукомойника, из чашек, в которых ставится чай перед Буддой, станут есть рис. Но такая уж эта минута, и даже сам Сакьямуни должен, пожалуй, отнестись к этому снисходительно. Мать оберегала О-Сити и строго следила за ней. Ведь наше время таково, что даже бонза при случае охулки на руку не положит. Сейчас, в конце года, трудно было уберечься от холодных ночных ветров, и настоятель по доброте своей отдал все, что имелось у него из платья. Было там одно черное афурисоде из дорогой материи хабутае, на нем герб, павлония и дерево гингго, подкладка из красного шелка, по подолу кайма с зубчатым рисунком, сшито изящно, и сохранился легкий запах палёного. Почему-то это платье запало в сердце О-Сити. Кто это? Какой благородный человек молодым отрешился от мира и оставил на память о себе эту одежду? Какая жалость! А не стал ли он служителем этого храма? Она представила себе юношу одних лет с нею и исполнилось сочувствие к нему. И вот из-за человека, которого она еще и не видела, Ею овладела мысль о бренности жизни. Как подумаешь, все мимолетно, точно сон. Не к чему и стремиться в этом мире, только будущая жизнь истинна. Эти мысли так глубоко запали в ее душу, что она открыла материнский мешочек с четками и надела их на руку, чтобы обратиться с просьбой к Будде, а сама беспрестанно повторяла про себя слова молитвы. Вдруг заметила она какого-то юношу благородной внешности, который серебряными щипчиками для выдергивания волосков старался извлечь занозу из указательного пальца своей левой руки. Мать Осити не могла спокойно смотреть на то, как он мучился, отодвинула сёдзи, за которыми уже спускались сумерки. «Помочь вам?» — спросила она, и, взяв щипчики, в свою очередь принялась за дело. Но в старых глазах уже не было зоркости, и ей оказалось не под силу даже найти занозу. Осити, видевшая их затруднение, думала между тем: «Я с моими молодыми глазами мигом бы вытащила». Но она стеснялась подойти ближе и оставалась на своем месте. И тут мать подозвала ее: «Вытащи-ка эту занозу!» Как обрадовалась в душе Осити. Взяв руку юноши, она помогла ему в его беде. Неожиданно он, словно забывшись, до боли сжал ее пальцы. Осити не хотелось отнимать у него руку, но она стыдилась матери. «Ничего не поделаешь, пришлось отойти». Но она унесла с собой щипчики, а затем, догнав юношу, чтобы вернуть их, она вернула ему и рукопожатие. С этого началось их взаимное чувство. Любовь овладела сердцем Осити. «Кем изволит быть этот молодой человек?» — спросила она у служки, и тот отвечал ей. «Это Китидзабура Дона по фамилии Онагава. Он чистокровный ронин, но человек с мягким сердцем и великодушный». Слова эти еще более разожгли чувства Осити, и вот она, хранясь от людских глаз, написала любовное письмо и украдкой переправила его Китидзабура. Случилось так, что того, кто служил ей посредником, сменил другой человек, но все же в конце концов и от Китидзабура стали приходить письма, в которых он всячески выражал ей свою любовь. Их чувства слились, как два потока. Да, это действительно была взаимная любовь. Их уже не удовлетворяла переписка. Каждый из них любил и был любимым. Они ждали удобного случая. Подобное ожидание и есть, пожалуй, наша жизнь в этом мире. Терзаемые любовью, они скоротали последний день месяца, а с рассветом пришел уже и Новый год. Украсили ворота молодыми сосенками. Направо, как полагается, ставит женщина. Налево — мужчина. А откроешь календарь, ну не забавно ли, и там день женщины. Но удобного случая не было, не удавалось им соединить свои изголовья. Миновал седьмой день января, когда собирают для любимого 7 сортов молодой травы. Прошел 9-й день, а за ним 10-й, 11-й. Вот уж и вечер 14-го дня. Сегодня кончаются дни сосны. Все прошло напрасно, как сон. Первый гром — знак возлюбленному быть смелее. Ночью 15-го числа забарабанили в наружные ворота храма. Пришли из Янагивары, ивовой равнины, той, где на ветках ив, как жемчуг, нанизаны капли весеннего дождя. Всех служителей храма подняли ото сна. Что случилось? Оказывается, этой ночью скончался торговец рисом Ядзаэмон, что долго страдал тяжкой болезнью, а так как конца его ожидали, то хотят нынче же ночью совершить обряд сожжения. Затем и прибыл посланный. Такова уж обязанность служителей храма, и все они отправились с посланным. Не дождались даже, пока пройдет дождь, лишь взяли зонтики. В храме остались только старая бабка-стрепуха с храмовой кухни, новый послушник, мальчуган лет 13, да рыжая собака. Ветер тоскливо выл в соснах. Прокатился первый гром, тот, что насылает с неба насекомых. Ведь так пугают малых ребят. Всех охватил страх. Бабка запаслась вареным горохом, которым, как известно, отгоняют бесов и спасаются от грома. Разыскала каморку, крытую не только крышей, но и потолком, и схоронилась в ней. Мать Осити, как и все матери, безрассудные в любви к своим детям, беспокоясь за дочь, притянула ее к себе. Укрыла полой своего спального кимоно и, когда грохотала особенно сильно, зажимала ей уши. И Осити, как женщина, конечно, тоже очень боялась, но в глубине души таила другую мысль. «Сегодня, быть может, единственный случай встретиться с Кити Дзабура», и вслух сказала. «Почему это люди так страшатся бога грома? Пусть он даже ударит и убьет, я не боюсь». Это были ненужные слова, ведь от женщины вовсе не требуется, чтобы она была сильна духом. Даже служанки между собою осуждали за это Осити. Наконец, дело подошло к рассвету, и люди незаметно погрузились в глубокий сон. Из-за храпа не слышно было, как дождь барабанит по крыше храма. Свет луны едва проникал сквозь щели ставен. Осити, крадучись, вышла из покоя для гостей. Но тут ее охватила дрожь, у нее подкосились ноги, и она наступила на живот крепко спавшего человека. Дух занялся у нее от испуга, сердце сжалось, словно вся кровь отхлынула от него. Она не в силах была вымолвить ни слова. Единственное, что могла она сделать, — это сложить руки и вознести молитву. Странно было, однако, что тот человек ничего не говорит ей в укор. Присмотревшись, она узнала стрепуху Уме. Осити хотела было перешагнуть через нее и идти дальше, но тут эта женщина схватила ее за подол. У Осити снова застучало сердце. «Она удерживает меня от греха», — мелькнула у нее мысль, но дело было в другом. Ощупью найдя ее руку, Уме сунула ей комок туалетной бумаги. Похоже, что и она занимается проказами. И как ни была взволнована Осити, забота Уме показалась ей приятной. Подойдя к кельям, Осити осмотрелась, но фигуры спящего юноши не было видно, и, опечалившись, она вернулась в кухню. Тут стрепуха проснулась снова. «Проклятые мыши шалят сегодня!» Протянув руку, она прибрала свои вареные грибы, лапшу и плетенку с объедками. И смешно же это было! Но минуту спустя она заметила Осити и шепнула, дотронувшись до ее плеча. «Опочивальня у Кити Дзабура Дона, одна с послушником. Вон та комнатка в три циновки». «Кто бы подумал, что она такая догадливая, зря пропадает в храме». Пожалев ее, Осити развязала свой пояс из лиловой оленьей кожи и отдала старухе. Затем она пошла, куда та указала. Было уже часа два ночи. С сосуда, где жгут ароматические палочки, соскользнул колокольчик, и звон его некоторое время отдавался в тишине храма. Новый послушник, видимо, был приставлен следить за курениями. Он вскочил, снова прицепил шнурок колокольчика, подбавил курений, да так и остался стоять, не сходя с места, словно в забытии. Осити не терпелось войти в спальню. По-женски быстро сообразив, что делать, она растрепала волосы, состроила страшную гримасу и так выступила к послушнику из темноты. Но в послушнике уже, видно, силен был буддийский дух. Он и виду не показал, что испугался. «Я знаю, ты — та проказница, что спокон веку ходит с распущенным поясом», — заявил он. «Сгинь сейчас же, а если уж тебе хочется любиться с кем-нибудь из монахов, подожди, пока вернется господин настоятель». Так говорил он, глядя на нее во все глаза. Отступать было нельзя. Осити подбежала к нему. «Я пришла обнять тебя», — сказала она. Но послушник только рассмеялся. «Ты ведешь речь о Кити Дзабура?» — спросил он. «Мы с ним спали вместе. Вот, слышишь?» И он потряс рукавами своего платья, пропитанного ароматом сожженных курений. Повеяло запахом курения белая хризантема. У Осити защемило сердце, и не в силах совладать с собой, она ступила в спальню Кити Дзабура. Но тут послушник опять повысил голос. «Эй-эй! О-Сити сама затеяла ловкую штуку!» О-Сити испугалась. «Скажи, чего ты хочешь? Что бы это ни было, я тебе куплю. Только замолчи!» — сказала она. «В таком случае я хочу 80 мон деньгами, мацубая, рисовых пирожков с начинкой и засакусы, 5 штук. Этого я хочу больше всего», — отвечал он. «Ну, это легко исполнить. Завтра рано утром все пришлю тебе», — пообещала О-Сити. Тогда послушник уткнулся в свое изголовье и вскоре уснул, повторяя про себя. «Как только настанет утро, я получу то, чего хочу больше всего. Непременно получу то, чего хочу больше всего». Теперь оставалось поступить так, как ей подсказывало сердце. О-Сити легла рядом с Китит-Забура и, не произнося ни слова, обняла его. Китит-Забура вдруг открыл глаза и, задрожав всем телом, закрыл лицо рукавом своего спального кимоно. О-Сити отвела его рукав. «Почему ты так закрылся? Это нехорошо для волос». «Мне 16 лет», — печально сказал Китит-Забура. «Мне тоже 16», — ответила О-Сити. «Я боюсь настоятеля», — возразил Китит-Забура. «И я боюсь настоятеля», — шепнула О-Сити. Оба они любили впервые, и дело между ними пошло на лад не сразу. Но вот прокатился удар грома, последний отголосок грозы. «Как мне страшно!» И О-Сити прижалась к Китит-Забура. Тогда он привлек ее к себе, и рукава их перепутались. Они поклялись принадлежать друг другу до самой смерти. Вскоре наступил рассвет. Торопливо зазвонил колокол в Янаке, а утренний ветер растрепал верхушки вечно зеленого кустарника. Как горько. Только заснули, и вот уже рассвет, а с ним и разлука. А ведь мир широк. Найти бы уголок, где нет дня, и всегда царствует ночь. Но это желание не могло осуществиться, оно лишь терзало сердце. Между тем мать отправилась искать О-Сити, недоумевая, что с ней могло случиться. Нашла и силой увела ее. Если подумать, все произошло, как в новелле из «Иссе Моногатари», где дождливой ночью черт проглатывает возлюбленную кавалера давних времен. И Китит-Забура остался один, неудовлетворенный и грустный. А новый послушник не забыл того, что произошло минувшей ночью. Он заявил, что если ему не отдадут то, что обещали, он всем расскажет о ночных делах. Услышав эти слова, мать О-Сити вернулась к нему. «Я не знаю, о чем идет речь, но раз О-Сити обещала, я все беру на себя», — сказала она. Что же делать матери, имеющей дочку-проказницу? Даже не выслушав до конца, она согласилась на все и хлопотала больше, чем сама О-Сити. В то же утро, говорят, приготовила и переправила обещанные безделки. Приют любви в снежную ночь. В нашем мире следует быть осмотрительным. Но вот чего особенно нельзя делать. В дороге хвастаться деньгами, давать меч в руки пьяному, оставлять бездельника Бонзу с девушкой. Мать О-Сити, когда семья вернулась из храма, принялась наставлять дочку на путь истинный и прервала ее любовную связь. Однако благодаря участию одной из служанок влюбленные могли обмениваться письмами и поведать друг другу о том, что было на сердце. Однажды под вечер кто-то, по виду деревенский паренек из северного пригорода, принес в корзинке на продажу весенние грибы и конские метелки. По его словам, этим он и жил. Позвали его в дом О-Сити. Время было весеннее, но в тот вечер, не переставая, сыпал снег. «Как я вернусь в деревню?» — печалился юноша. Хозяину стало жаль его. «Заночуй у нас в сенях где-нибудь в уголке, а с рассветом отправишься в обратный путь», — сказал он. Юноша обрадовался. Прибрав в сторону плетенки, на которых разложили собранные в поле гоба и редьку, он завернулся в свой плащ из травы, закрыл лицо бамбуковым зонтиком и приготовился перетерпеть холодную ночь. Однако ветер подбирался к самому изголовью, и сени выстыли. Уже жизни его грозила опасность. Дыхание замирало, глаза застлало пеленой. В это время послышался голос Осити. «Жаль того деревенского», — сказала она. «Напоите его хотя бы кипятком». Стрепуха Уме налила кипятку в чашку для прислуги, а слуга Кюсити отнес ее юноше. «Спасибо за ваши заботы», — поблагодарил тот. В сенях было темно. Усевшись рядом, Кюсити потрепал юношу за пучок волос над лбом. «Ты в таком возрасте», — сказал он. «Что же, Виты Веда, у тебя уже был бы кое-кто на сердце. Эх ты, бедняга!» «Да ведь я вырос в деревне, в простоте», — отвечал юноша. «Поле обрабатывать, да лошади смотреть в зубы, да хворост собирать. Вот и все, что я умею». И вид у него при этом был печальный. Но вот пришло время отходить ко сну. Слуги поднялись по приставной лесенке в мезонин, и лампа едва мерцала там. Хозяин проверил замки на кладовых, а хозяйка строго-настрого наказала следить за огнем. Дошла очередь и до О-Сити. Накрепко закрыли внутреннюю дверь. Преградили дорогу любви. Что за жестокость! Колокол пробил 2 часа. Вдруг застучали в наружную дверь и послышались голоса мужчины и женщины. «Проснитесь! Госпожа тетушка только что разрешилась от бремени, да еще мальчиком! Данна сама в большой радости!» Звали настойчиво, так что все в доме поднялись и засуетились. Вот радость-то! Хозяин и хозяйка сейчас же вышли из опочивальни и, захватив цитварное семя, чтобы дать младенцу от глистов, сунув кое-как ноги в первые попавшиеся сандалии, в торопях отбыли из дома, приказав Осити запереть за ними двери. Возвращаясь в комнаты, Осити вспомнила о юноше из деревни, что заночевал у них. «Посвети мне», — сказала она служанке и подошла взглянуть на него. Паренек крепко спал, и ей стало жаль его. «Не тревожьте его, он так сладко спит», — сказала служанка, но Осити, сделав вид, что не слышит ее слов, нагнулась над спящим. Запах, который исходил от его тела, почему-то заставил сильнее биться ее сердце. Она сдвинула зонтик, взглянула на лицо спящего. Чистый профиль спокоен, волосы лежат в порядке. Некоторое время Осити не могла отвести глаз. «И тому столько же лет», — подумала она и засунула руку в рукав юноши. Под верхней одеждой оказалось нижнее кимоно из мягкой бледно-желтой материи. «Как странно». Она пригляделась внимательнее, и что же? Перед ней был Китидзабура Доно. «Почему ты в таком виде?» Не думая о том, что ее услышат, она бросилась к нему на грудь и залилась слезами. Китидзабура, увидев Осити, некоторое время не мог вымолвить ни слова. Затем он сказал. «Я пришел в таком виде, потому что хотел хоть одним глазком взглянуть на тебя. Ты только представь себе, в какой печали я пребывал с вечера». И он стал подробно рассказывать Осити все, что с ним произошло. «Во всяком случае, пойдем в комнаты. Там я выслушаю твои жалобы», — сказала Осити и протянула ему руку, но Китидзабура еще с вечера так окоченел, что едва мог двигаться. «Бедняга». Кое-как Осити и служанка усадили его на свои сплетенные руки и перенесли в комнату, где обычно спала Осити. Там они принялись растирать его, сколько хватало сил, поить разными лекарствами и были счастливы, когда, наконец, на его лице появилась улыбка. «Мы совершим помолвку и уже сегодня досыта наговоримся обо всем, что на сердце». Радовались они, как вдруг в эту самую минуту изволил возвратиться отец. Вот новая беда. Спрятав Китидзабура за вешалкой с платьями, Осити приняла невинный вид. «Ну, как Охацусама и новорожденный?» — спросила она. «Все благополучно?» «Ведь это наша единственная племянница. Как же было не беспокоиться? Но сейчас словно гора с плеч упала», — обрадованно ответил отец. Он был в прекрасном настроении и стал советоваться с О-Сити, какой рисунок сделать на приданом для новорожденного. «Как ты думаешь, хорошо будет, если навести золотом журавля, черепаху, сосну и бамбук?» — спрашивал он. О-Сити вместе со служанкой стала уговаривать его. «Об этом не поздно будет подумать и завтра, когда вы успокоитесь». Но отец не слушал их. «Нет, нет, такие вещи чем скорее сделаешь, тем лучше». И, прикрепив к деревянному изголовью листы ханагами, он принялся вырезать образцы. Какое это было мучение! Когда, наконец, все было кончено, они кое-как уговорили его идти спать. Хотелось О-Сити и Китит-Забура вдоволь наговориться друг с другом, но ведь их отделяла от родителей только одна бумажная ширма. Страшно было, что голоса проникнут за стенку. Тогда они положили перед собой тушечницу и бумагу, и при свете лампы стали писать обо всем, что было у них на сердце. Один показывал, другой смотрел. Как подумаешь, в самом деле эту ширму можно было назвать гнездышком Осидори. Так до утра они в письмах беседовали друг с другом, а с рассветом пришел час разлуки. Сердца их переполняла такая любовь, подобной которой нет. Но как жесток наш мир! Ветка вишни, которой никто больше не увидит в этом мире. О-Сити не говорила о своей любви, но и на рассвете, и в сумерках отчаяние наполняло ее сердце. Не было никакой надежды на встречу. Однажды, ненастным вечером, припомнилась ей суматоха, которая поднялась в тот день, когда все спешили укрыться от огня в храме. И в голову О-Сити пришла неразумная мысль. Вот если бы снова случился пожар, это могло бы привести к встрече с Китит-Забура. Она решилась на дурной поступок. Поистине, это была сама судьба. Когда повалил дым, все засуетились, но людям этот пожар показался странным, присмотрелись внимательнее и поняли, что виной всему О-Сити. Стали дознаваться, и она рассказала, ничего не утаивая. Что ж, оставалось только пожалеть о ней. Сегодня выводили ее на публичный позор к разрушенному мосту в Канде. Завтра — в Йоцуя, в Сибу, в Асакусу, в Нихонбаси. Люди наперебой спешили посмотреть, и не было никого, кто не пожалел бы ее. Поистине, небо не прощает дурных поступков. Любовь Китит-Забура поддерживала О-Сити, и внешне она нисколько не подурнела. Каждый день, как и прежде, причесывала свои черные волосы, и как же она была красива! Что за жалость! Облетели цветы 17-й весны. В начале месяца Удзуки, когда даже кукушки соединяют свои голоса, ей сказали, что пришел ее последний час. Но и тогда она не упала духом. Наш мир — это сон. И от всего сердца она пожелала перейти в иной мир. Ее жалели и дали ей в руки ветку поздно расцветшей вишни, как раньше поднесли бы ей цветы. О-Сити долго смотрела на ветку, затем сложила такое стихотворение. «Печальный мир, где человек гостит. Мы оставляем имя в мире этом лишь ветру, что весною прилетит. И эта ветка нынче облетит. О, ветка, опоздавшая с расцветом!» Слышавшие это, с еще большей печалью провожали ее взглядом. И хотя не окончился еще срок жизни, отпущенный ей небом, но с ударом колокола, возвещающего наступление вечера, на травяном поле близ проезжей дороги О-Сити стала дымком, уплывающим в высоту. Ни один человек, кем бы он ни был, не избежит смерти. И все же конец О-Сити вызывал особенную печаль. Вчера произошло это. А посмотришь, сегодня ни праха, ни пепла не осталось. Лишь ветер дует в соснах в Судзугамори, да прохожий человек, услышав эту историю, остановится, чтобы помолиться за упокой души О-Сити. Китайский шелк в полоску, от платья, что было надето на О-Сити в тот день, люди разобрали до последнего лоскутка, чтобы внукам рассказывать обо всем этом. Даже люди, не бывшие близкими Осити, в поминальные дни ставили перед ее могилой ветки анисового дерева и произносили подобающие молитвы. Но почему же тот юноша, с которым она связала себя клятвой, не был здесь в ее последний час? Люди удивлялись и на все лады судачили об этом. А Китит Забура, в это время, ничего не зная и томясь душой по Осити, совсем перестал сознавать окружающее. Так что думалось даже, здесь настанет конец его пребыванию в нашем грустном мире. Никакой надежды увидеть возлюбленную у него не было, и он проводил дни, словно во сне. Вот, поразмыслив, люди и решили. Если рассказать ему обо всем, пожалуй, он не вынесет этого. Из его речей можно было заключить, что он уже позаботился даже о месте для своей могилы и ждет своего последнего часа. Странная вещь — человеческая жизнь. Стали его подготавливать, всячески приукрашивая обстоятельства. Чуть ли не обещали, что она вот-вот сама пожалует к нему, и тогда они смогут вволю насмотреться друг на друга. На душе у Китит Забура стало легче. Не обращаясь к лекарствам, которые давали ему, он все твердил одно: «О, любимая моя, она все еще не пришла». Так он пребывал в неведении. А между тем наступил 35-й день после казни Осити, и люди тайком от Китит Забура справили по ней поминальный обряд. Наступил и 49-й день, день Матимори. Родные Осити отправились в храм Китидзёдзи. «Покажите нам, по крайней мере, ее возлюбленного», — попросили они. «Если он узнает правду, то умрет от горя», — отвечали им. «Пожалуйста, не говорите ему, что ее уже нет в живых». Довод был справедлив. Да и родные Осити были люди хорошие. «Раз весть о смерти Осити положит конец жизни Китит Забура», — решили они, — «скроем все тщательно. Когда его болезнь пройдет, будем утешаться, рассказывая, что говорила Осити в последние минуты. А сейчас подумаем о том, чтобы оставить память о нашем дитяти и рассеять наши печальные думы». Они сделали надпись на поминальном столбике и окропили его жертвенной водой. «Этот столбик, что всегда будет влажным от пролитых слез, не образ ли моей ушедшей дочери?» Так думает мать, оставшись одна после всех. Бренность — вот удел всего в нашем мире. Так говорим мы. Неожиданный конец, необычный Бонза. Нет ничего более превратного, чем жизнь человеческая, более жестокого, чем человеческая судьба. А умрешь, и ничего не останется, ни ненависти, ни любви. На сотый день после смерти Осити Китит Забура впервые поднялся со своего ложа и, опираясь на бамбуковую трость, потихоньку стал обходить внутренние помещения храма. И вот заметил он новый поминальный столбик. Пригляделся. Какое горе! Ее имя! Я ничего не знал, но ведь люди скажут другое. Нехорошо, если пойдут слухи, что я побоялся умереть вместе с ней. И он взялся за рукоять меча у пояса, но служители храма схватили его за руки и стали увещевать. «Конечно, каждого ждет смерть, такова наша жизнь. Но как можно не проститься с людьми, с которыми много дней и месяцев был близок? Как можно не предупредить господина настоятеля? Простись, предупреди, и тогда назначь свой срок. Тебя поручил попечению храма человек, что связан с тобой братской клятвой. Он тоже огорчится. Обдумай хорошенько все это, и следует позаботиться о том, чтобы не пошли худые толки». Так уговаривали его, и он внял доводом и на время отложил мысль о самоубийстве. Впрочем, долго тянуть свое существование он был не намерен. Он отправился к настоятелю, но когда рассказал ему обо всем, тот перепугался до смерти. «Я взял тебя на попечение. Человек, с которым ты навечно обменялся клятвой, просил об этом меня, недостойного монаха. Этот человек сейчас находится в Мацумае, а осенью непременно заедет к нам. Он мне много раз говорил об этом. Если что-нибудь случится с тобой, все последствия падут на меня. Пусть вернется сюда твой названный брат, тогда и решится твоя судьба». Так возражал настоятель и Кетит Забура, помня заботу, которой тот повседневно окружал его, не мог не прислушаться к его словам. «То, что вы изволили сказать мне, останется в моей памяти», — ответил он настоятелю. Но настоятель не успокоился, отнял у Кетит Забура меч и приставил нескольких человек сторожить его. Волей-неволей пришлось Кетит Забура возвратиться в свою келью. «Увы, с самим собой я не могу поступить по своему желанию», — жаловался он тем, кто был с ним. «Мне горько, что среди людей пойдет молва. До сих пор я знал лишь дружбу с юношами и не мог устоять перед внезапным чувством безрассудной женщины. И вот вверг ее в такую беду. О, я несчастный! Видно, святой Мандзю и Будда отвернулись от меня». И он заливался слезами. «А что же будет со мною, когда возвратится названный брат? Как я взгляну на него? Я хотел бы умереть, пока его нет. Но если откусить себе язык или сунуть шею в петлю, люди сочтут это глупостью. Жальтесь надо мной, отдайте мой меч! К чему мне теперь жить?» Так говорил он, плача, и у всех, кто был здесь, рукава были влажные от слез, и они от всего сердца жалели его. Родители Осити узнали об этом. «Его печаль вполне понятна», — сказали они. Но Осити в свои последние минуты твердила только об одном. «Если чувство ко мне у Кетит Забура Дона подлинное, он отрешится от мира. Безразлично, какой обет он даст, но, став бонзой, он сможет совершать поминальные молитвы по мне, пришедшей к такому концу. А я его любви не забуду. Наша связь не оборвется и в ином мире». Таковы были ее слова. Всячески уговаривали Кетит Забура, но он ничего не слушал. Видно было, что он решился покончить с собой, откусив себе язык. Тогда мать Осити приблизила губы к его уху. Что она шепнула ему, никто не знал, но Кетит Забура кивнул, соглашаясь с ней. «Пусть будет так», — сказал он. Немного спустя прибыл его названный брат, и по его совету, который всеми был признан справедливым, Кетит Забура, наконец, принял постриг. Так жаль было сбривать его волосы, что даже Бонза отбросил было бритву. Ведь это все равно, как если бы порыв урагана сорвал прекрасный цветок. Кетит Забура не лишился жизни, но жаль его было даже больше, чем Осити в ее последние минуты. Не бывало еще такого красивого Бонзы ни теперь, ни прежде. Все печалились о нем. Да, принять постриг из-за любви — в этом и есть истина. И названный брат Кетит Забура, возвратившись к себе на родину в Мацумае, тоже, говорят, надел черную одежду. Увы, любовь, печаль, все здесь смешалось. А ведь жизнь бренна, жизнь — сон, жизнь — лишь видение нашего мира.